Глава третья. «Главный королевский дознаватель?» — переспросила я, все еще не веря. «В нашем-то городе? С чего бы вдруг? У него и в столице должно быть полно дел». Мистер Финч откусил от второго эклера, или уже от третьего. Впрочем, кто тут считает? «А вы разве еще не слышали? Племянница нашего мэра Джейн пропала. Все газеты только об этом и пишут. Но наша, конечно, написала самая первая». «Я газет не читаю». «Ой, наверное, неприлично говорить такое в присутствии журналиста. Просто не успеваю, столько дел. Погодите, Джейн? Такая светленькая, всегда с книгами. Она ко мне частенько заходит. То с подружкой, то с очень милым молодым человеком. А иногда и одна. Почитать за столиком. А ведь и правда, вчера ее не было. И позавчера, кажется, тоже. Что же с нею случилось?» «Пропала. Куда-то ушла. Дома не ночевала и наутро не объявилась». «Ух, ужас какой!» «Ну, мэр у нас человек со связями и с королем знаком лично. Они то ли в одном университете учились, то ли вместе охотились. Как племянница пропала, мэр сразу отправил во дворец депешу. И король, надо полагать, решил не мелочиться. Прислал лучшего, самого крутого дознавателя, какой только есть в королевстве». «Элриса Торнелла», — тихо повторила я, будто пробую имя на вкус. «Именно». Мистер Финч наклонился ближе. «Говорят, он такие дела распутывал, что волосы дыбом встают. Ни одного расследования не запорол. Ловил и темных магов, и жутких оборотней. И даже уличил профессора-убийцу. Тот был очень умен и свои делишки обставлял весьма изобретательно. Но Элриса Торнелла не проведешь». «Про профессора я что-то читала. Ну или слышала от посетителей. Уже не припомню. Его называли гением преступного мира. Но потом какой-то сыщик его все-таки сумел подловить. Оказывается, это был мой обруганный гость. Ой, что-то мне дурно. А вдруг он решит и с грубой кофеваркой расправиться?» «Да он и посложнее преступление распутывал». Мистер Финч продолжал петь дифирамбы дознавателю, не замечая моего полуобморочного состояния. «А тут пропавшая девушка в захолустном городке. Полагаю, он с этим быстро разберется». Журналист почему-то вздохнул. «Я хотела расспросить подробнее о Джейн, о том, что говорят в городе, видел ли ее кто в последние дни перед исчезновением». Но колокольчик на двери снова звякнул, и в кофейню вошла целая компания дам с корзинками для покупок. За ними подтянулся старый моряк, мистер Олдридж, который всегда заказывал черный кофе с щепоткой соли, а следом молоденькая пара, решившая скоротать дождливый день за чашкой капучино с зефиром. Клиенты пошли косяком, как и всегда в это время, так что болтать было некогда, да и мистер Финч быстро доел пирожные и убежал по своим делам. Кофеварка работала как заведенная, без сбоев, выдавая привычные добрые предсказания, кого-то ждало письмо, кого-то удачная покупка, а мистеру Олдриджу она и вовсе нашептала, что старые раны скоро перестанут напоминать о себе. Я принимала заказы, отдавала дымящиеся чашки, выкладывала на тарелочки пирожные, но мысли мои были далеко. Между чашкой американо и порцией капучино я возвращалась к разговору с мистером Финчем. Джейн Уэллс. Я помнила ее очень хорошо. Собранные в пучок волосы, серые глаза, в которых то и дело вспыхивали искорки смеха. Она была очень приятной девушкой. Секунду! Почему это была? Может, еще найдется, живая и здоровая. К тому же в город приехал такой серьезный человек, и теперь будет ее искать. Я украдкой посмотрела на пустой столик, за которым он сидел утром. Главный королевский дознаватель. Тот, кого называют грозой преступников, и чье имя заставляет нервничать даже самых отпетых негодяев. А моя кофеварка назвала его гадостью собачьей и седалищем. Да и как только не назвала! Оскорбление должностных лиц — это, между прочим, подсудное дело. Я поежилась, представив, как меня уводят в участок под шепотки посетителей. Впрочем, он заплатил золотой монетой и не стал скандалить. Может, мистер Тарнелл не такой уж и страшный? По правде говоря, он довольно красивый и очень хорошо сложен. Я тряхнула головой, отгоняя неуместные мысли, и сосредоточилась на взбивании молочной пены для капучино. Надеюсь, что кофеварка больше не ляпнет ничего лишнего, а если ляпнет, то придется делать вид, что так и надо. «Это, знаете ли, особый сорт кофе с характером, очень редкий, увеличивает вашу удачу и изгоняет злых духов». «Мда, несуразица какая-то. Что до дознавателя, после утреннего происшествия очень вряд ли он снова ко мне зайдет. «Мне чашечку кофе, того же, что и утром». Я вздрогнула, узнав голос, и подняла голову. «Элри Старнелл. В том же синем сюртуке, с тем же портфелем в руке. Только теперь на лице его застыло выражение мрачной решимости. Такое бывает у человека, который идет на неприятный, но неизбежный разговор. Хотелось отказать, но в самом деле не хватало еще повторения утреннего скандала. Но он уже положил на стойку монету, опять золотую». «Пожалуйста», — добавил он с нажимом. «И что мне делать? Спорить с дознавателем? С главным королевским дознавателем? Нет уж, увольте». «Хорошо», — сдалась я, поворачиваясь к кофеварке. Наклонилась к самому ее носику и прошипела сквозь зубы. «Слушай меня внимательно! Веди себя прилично! Ты поняла? Никаких ругательств! Никаких початков кукурузных! Приличное предсказание, как всем! Или хотя бы молчи! Договорились?» Мне показалось, что в урчании кофеварки послышалась обида. Или я себя накручивала? Я нажала кнопку, в чашку полился ароматный напиток. «Ты кто такой? Давай до свидания!» Раздался из медных недр металлический, но полный неподдельной злобы голос. «Слышь, ты чё такой дерзкий? Не брат ты мне, гнида черна!» В этом месте кофеварка поперхнулась и перестала сыпать ругательствами. «Ой!» — только и смогла вымолвить я. В кофейне стало тихо. Посетители уставились на нас с кофеваркой во все глаза. Первым отмер мистер Грейвс, еще один мой постоянный клиент. Он медленно поднялся из-за столика и пошел к выходу. На пороге обернулся. «Мисс Блэквуд», — произнес он ледяным тоном, — «я посещаю ваше заведение с первого дня его открытия. Даже приводил сюда своих детей и внуков. Но если ваша техника позволяет себе такие выражения, я вынужден...» «Мистер Грейвс, простите, пожалуйста!» Я выскочила из-за стойки, чувствуя, как стыд жжет щеки. «Она раньше никогда... Ну, то есть, только один раз. Это какое-то недоразумение. Я...» Дверь хлопнула. Колокольчик над входом звякнул жалобно и как-то безнадежно. Я осталась стоять посреди зала, глядя на крушение репутации своего кофейного уголка. Дознаватель же так и стоял у стойки, ожидая свою чашку. А ведь похоже, что моя кофеварка реагирует так именно на него. «Мистер Тарнелл!» — во мне вскипела злость. «Может быть, вы будете пить кофе в другом месте? В нашем городе полно кафе с прекрасной, просто замечательной техникой, которая...» «Молчит. Удобно, правда? И для вас, и для меня, и для моих посетителей». «К сожалению, вынужден ответить отказом», — сказал он совершенно спокойно. «В других кофейнях этого города кофе еще хуже, чем здесь. Поверьте, я изучил вопрос. А ваша кофеварка, несмотря на скверные манеры, варит его вполне сносно. Что касается ругательств...» Дознаватель усмехнулся. «Слыхал я вещи и похуже, чем «давай, до свидания».» Делать было нечего. Я отдала ему чашку. Он взял свою чашку и устроился за столиком у дальней стены, тем самым, за которым сидел утром. Достал из портфеля стопку бумаг, какие-то папки, карандаш и погрузился в работу, более не обращая на меня внимания. Остальные же посетители один за другим стали двигаться к выходу. Гневных тирад не произносили, но по их лицам отчетливо читалось, почему они покидают это место. Многие так и бросили недопитый кофе с едва надкушенными пирожными. «Но это никуда не годится. Так я растеряю всех клиентов».